Заключение. Мы уже давно поняли, что объем книги и аудиокниги значения не имеет. Если вы не согласны, у нас для вас есть и большие книги. Например, трехтомник «Клиентоориентированность без бюджета». В нем 220 инструментов, которые помогут сделать ваш бизнес более клиентоориентированным. Мир ускоряется. Читатели и слушатели деловых книг меняются. Многим сегодня хочется раз и сразу. И книги, и аудиокниги должны меняться. Мы ищем новые форматы, например, книги «Прайсхаки», «Формула бизнеса» или «Формула ценности». Мы ищем другую подачу, например, книга «Тренды маркетинга». И эта аудиокнига не исключение. Мы постарались сделать ее максимально инструментальной, конкретной, в стиле «слушай, бери и делай». Надеемся, у нас получилось. Надеемся, слушатель, получится и у вас. Хорошо вам поштурмить. Главное, делайте это правильно, слушайте первую главу аудиокниги. Правильно проведенным мозговым штурмом бизнес не испортить. Если что, вопросы или нужна будет помощь в модерации, пишите Дмитрию dturusin@gmail.com. Дмитрий, Игорь.